Что случилось, Зака? Где твой отряд разведчиков? Кто эти люди? Почему от них несет отталкивающей магической аурой? Он наклонился и обнюхал грима. Затем он громко чихнул. Его огромные янтарные глаза излучали свет, который быстро сканировал всех присутствующих. Зрение истины. Это была врожденная способность драконов высшего класса. Они могли видеть сквозь иллюзии, обманы и душевное происхождение этих существ. Вот почему было очень трудно обмануть дракона. По плоскостям распространялись истории о том, как обманывали и дурачили драконов, и все они относились к неразумным драконам смешанной крови или неопытным щенкам. Эти самопровозглашенные барды, вероятно, не смогли бы произнести ни единого слова, если бы столкнулись с настоящим драконом-подростком и его ужасающей аурой мощи, не говоря уже о том, чтобы лгать и обманывать тысячелетнего монстра. Адепты. Вы адепты. Армс не нуждался в представлении. Благодаря своему зрению истины, он видел истоки души всех адептов. Адепты были могущественными существами, которые уже давно пользовались дурной славой в мультивселенной. Они были почти так же известны, как драконы. Если бы драконы были могучими львами и тиграми, адепты были бы хитрыми и зловещими волками. Они странствовали в космосе за пределами своего царства, вторгаясь на нижние плоскости. Битвы вспыхивали между ними и драконами в самых разных местах. Как естественные правители всех магических существ, драконы были ходячими сундуками с сокровищами. Их чешуя, кровь, сухожилия, костный мозг, кости, драконьи кристаллы, кожа, когти. Абсолютно все, что находилось на теле дракона, представляло для адепта огромную ценность. Адепты никогда не отпускали одинокого дракона, который появился в их поле зрения. По той же причине у драконов сложилось плохое впечатление об адептах. Адептов и драконов можно было считать двумя совершенно противоположными фракциями. Когда Армс обнаружили эту ауру, он широко раскрыл пасть. В горле у него быстро образовалась гроза. Уничтожение небольшой группы адептов, подобных этой, одним ударом, не было сюрпризом для дракона третьего класса. Из шести адептов, возможно, только грим мог продержаться несколько секунд. Армсу может понадобиться еще укус, чтобы закончить работу. У других адептов первого класса не было абсолютно никакой возможности выжить. Все присутствующие адепты чувствовали себя так, словно в их разум влили большой горшок клея. Их мыслительные и телесные реакции были в 10 раз медленнее, чем обычно. Несколько они отступили назад, когда увидели внезапную вспышку молнии от дракона. «Милорд, наш враг, не они!» — громко крикнул Зака. Тот гоблин успешно превратился в монстра третьего класса. Его армия магических машин доставила нам столько неприятностей, тело громового дракона застыло. Его длинная голова слегка наклонилась. Он подтвердил, что Зака не лжет и не находится под влиянием чар врага. Только тогда он принял боевую стойку и разогнал небольшую молнию, образовавшуюся у него в горле. Грим втайне почувствовал облегчение и одновременно шок. Впервые он позавидовал прекрасным врожденным способностям драконов. Честно говоря, драконы были очень похожи на адептов родословной. Им не нужно было бродить, проверить себя и собирать знания, как это делали адепты-люди. Большую часть своей жизни драконы грабили другие миры, а затем пировали в своих логовах. Силу они получали через непрерывный процесс еды и сна, пробуждения и еды. Все знания и сила, необходимые дракону, были запечатлены в их крови и душе в момент их рождения. Они увеличивали физическую силу через медитацию, сон и знания драконов, соответствующие их силе, естественно появлялось в их мозгу. Не будет ошибкой сказать, что ни у одного другого живого существа во Вселенной не было лучшей жизни, чем у драконов. Однако в данный момент Грим сосредоточил все свое внимание на пассивной зондирующей способности чипа. Он не осмеливался использовать активные зондирующие способности перед драконом третьего класса, который мог прийти в ярость в любой момент. Если враг действительно захочет сражаться, он должен быть уверен, что избежит атаки. Побег не должен быть проблемой для кого-то его силы. Если он готов рискнуть жизнью и задержится еще на пару секунд, то сможет взять с собой Алису и Мэри. Однако если он это сделает, риск смерти подскочит с 21% до 67%. Если бы он был немного более жадным и попытался взять с собой еще одного человека, то его вероятность смерти достигла бы 89%. Грим ненавидел это чувство. Его жизнь была в руках врага. Он мог полагаться только на мастерство и удачу. Зака, ты уверен в том, «Что говоришь?» Грохочущий голос громового дракона разнесся по всему залу. «Ты должен знать, что сейчас говоришь от имени этих адептов, да, мастер?» Зака опустил голову. «Я говорю то, что видел и слышал. Наш злейший враг, в подземном зале позади нас, он натравляет на нас свои магические машины. Мой отряд погиб там, похоже». Все упоминания о магических машинах приводили громового дракона в ярость. Каждый ясно видел царапины и отметины различной глубины на теле этого прежде благородного, элегантного и священного громового дракона. Многие части его чешуи были помяты или отсутствовали. Куски плоти, потерявшие защиту, почернели и обуглились. Похоже, это работа огнеметов. Два крыла на спине дракона немного отличались. Правая сторона свернулась за спиной. Дракон хромал. Более очевидными были отметины на рогах. Один даже отсутствовал. Из основания рога сочилась кровь. Мэри невольно облизнулась. «Говори, это он послал эти проклятые металлические банки?» Оглушительный рев чуть не порвал всем перепонки. «Да». Дракон рожденный Зака повернулся и указал на подземный зал вдалеке. В следующую секунду Армс пролетел над головами. Его массивное тело ворвалось в подземный зал. По какой-то причине, все начали молиться за гигантский мозг Газлоу. Глава 539. В комнате стало неловко. Менее 11 драконорожденным воинам удалось добраться сюда вместе с Армсом. Естественно, они и остались с Зака. Отношение Зака к адептам немного изменилось. Теперь у него было больше рычагов воздействия. Драконорожденные и адепты были противниками. Нехорошо оставлять адептов на поле боя, когда мастер драконорожденных сражается с монстром третьего класса. После того, как Зака получил новую группу воинов, первым, с кем ему пришлось иметь дело, был Грим. В конце концов, Грим спас ему жизнь. Вот почему Зака решил не драться с ним. Вместо этого он приказал своим подчиненным внимательно следить за адептами и запечатать вход в зал, будто они пытались помешать адептам выкинуть какой-то трюк. Грим не протестовал. Вместо этого, он спокойно собрал своих подчиненных и скрылся в туннеле. Да, он спас Зака, но Зака своими словами помог защитить всю группу адептов. Они были квиты. Вокруг все еще было довольно много магических машин, но, как ни странно, они игнорировали адептов. Они пронеслись мимо и бросились на линию обороны драконорожденных. В этот момент из подземного зала донесся грохот. Казалось, дрожит вся столица. Волны ментальных колебаний Газлоу отразились по всей подземной сети. В этих ментальных потоках смешались болезненные вопли и мольбы о пощаде. «За мной!» Дух Алисы, казалось, был на высоте. Она шагнула вперед и повела отряд по извилистым туннелям. Их целью была тайная подземная комната. Там они нашли бога воина Тигула, который плакал над телом принцессы Ванессы. Увидев адептов, он подскочил и со злостью бросился на них. К сожалению, без своей машины он был всего лишь гоблином. Любой из адептов мог легко убить его, не говоря уже о Гриме. Индер не нравились такие невежественные дураки. Она достала зеленую лягушку и собиралась бросить ее в Тигула. Однако Алиса остановила ее. София шагнула вперед, следуя указаниям Алисы. Она схватила Тигула за шею и подняла в воздух. Он не мог дотянуться до Софии, как бы отчаянно он ни бил. Более того, у него не было ни малейшего шанса вырваться. После сопротивления он начал плакать и причитать. «Ты любишь принцессу Ванессу?» — говорила Алиса. Тигул был удручен, но он поднял голову и уставился на Алису налитыми кровью глазами. «Если я помогу тебе воскресить принцессу Ванессу?» Алиса прищурилась. Тигул ахнул. «Ты действительно можешь воскресить принцессу? Не забывай, мы адепты. Средства, которые мы прячем в рукавах, находятся за пределами воображения таких, как ты». Тигул предпочел не обращать внимания на презрение в словах Алисы. «Что я должен сделать, чтобы заставить тебя воскресить принцессу? Мне нужен потайной ход, который ведет в подземный зал». Он опустил голову и на мгновение задумался, прежде чем, наконец, неохотно заговорил. «Если сможешь доказать, что у тебя есть способность воскресить принцессу, я предоставлю тайный ход». Даже Газлоу не знает о нем. Услышав это, Алиса почувствовала облегчение, на ее лице снова появилась широкая улыбка. «Есть два способа воскресить принцессу Ванессу. Первый – через заклинание передачи жизни. Мы передадим всю твою жизненную силу Ванессе и воскресим ее. Однако если мы сделаем это, ты умрешь. Я готов. Подожди. Сначала послушай второй вариант. Это заклинание парализации души. Мы извлечем душу Ванессы и привьем ее тебе. Таким образом, у нее сложатся с тобой паразитические отношения. Она станет сопровождающим духом, которого посторонние не смогут. Более того, с этого момента она всегда будет слушаться тебя. Та же странная улыбка появилась на лицах всех остальных адептов, однако, Тигул не заметил этого. «Теперь, выбирай я». Решительный Тигул вдруг начал заикаться. В темном подземном туннеле вспыхнула искорка света. Тигул с лампой в руке шел впереди. Шесть адептов следовали за ним. Их шаги были совершенно бесшумными. Это место не было обычным туннелем. Это был служебный проход. По всему узкому коридору, едва достигавшему 2 метров, тянулись металлические трубы и провода. Под ногами скопилось 0,5 метра черной жидкости. Это была смесь подземной воды и конденсата, вытекающего из труб. На адептов совсем не влияла суровая окружающая среда. В конце концов, их телосложение претерпело огромные изменения, когда они стали адептами. Их природные способности существенно улучшились. Самой слабой из адептов была Алиса. Однако даже у нее было 2 очка телосложения, и этого было достаточно, чтобы разорвать живого тигра на части. На Алису нельзя смотреть свысока только потому, что она хрупкая молодая ведьма. Такая среда не доставляла ей хлопот. Они долго шли по темному коридору, пока, наконец, не оказались перед открытым залом. От земли до потолка поднималась 5-метровая металлическая колонна. Когда они приблизились, все услышали странный грохот. Это главная труба, которая соединяет пространственную печь с поверхностным слоем стальной столицы. Газлоу намерен использовать энергию в печи для питания всей столицы. Магические машины Газлоу уже заблокировали все подземные тоннели. Это единственный способ приблизиться к печи так, чтобы он этого не заметил. Тигул повернулся и уставился на Алису. «Я показал вам проход. Ваше обещание?» Алиса подняла руку, и в ней появилась золотая птичья клетка. Тигул подошел ближе и увидел крошечный труп принцессы Ванессы, мирно лежащий внутри. Еще более странными были магические золотые руны, окружающие ее тело. Неосязаемая и призрачная Ванесса медленно отделилась от тела. Она стояла с пустым выражением. «Что случилось с моей Ванессой? Не обманывай меня!» — вскрикнул Тигул. Алиса улыбнулась. «Теперь, когда ты решил нам помочь, ты должен нам доверять. Я могу только временно привязать душу Ванессы к этой клетке. Потребуется гораздо больше редких ресурсов, если я захочу привить ее душу к твоей. Эти ресурсы можно найти только в мире адептов. Итак, если ты хочешь получить полную душу своей возлюбленной, то тебе придется вернуться в мир адептов вместе с нами». Слова Алисы были похожи на ропот дьявола в голове Тигула. Хотя он знал, что его водит за нос, выбора не было. «Хорошо, я доверюсь тебе. Эта труба наполнена магической энергией. Энергетический шторм поглотит любого, кто войдет. Уверены, что хотите красться отсюда». Так как он уже стал сообщником адептов, Тигулу пришлось начать беспокоиться за их безопасность, даже если это было только ради души Ванессы. «Об этом не волнуйся». В этот момент вышел Грим. «Остальные, возьмите Тигула с собой и уходите как можно быстрее, как только мы с Алисой войдем. Чем быстрее, тем лучше. Чем дальше, тем лучше». Алиса поджала губы и улыбнулась. Она не возражала против этого плана. «Почему это вы с ней? Почему это не может быть кто-то другой?» Мэри нахмурилась. «Адепты со слабой защитой даже не смогут дойти до конца, если мы войдем в пространственную печь через эту трубу. Причина, по которой я взял с собой Алису, в ее способности к телепортации. Она сможет вывести нас в самый опасный момент», Грим быстро объяснил. Алиса, казалось, совсем не нервничала из-за всей этой операции. Она только протянула Эндер серебристо-серый металлический шар. После ухода остальных остались только Грим и Алиса. «Откуда ты знал, что я готова рискнуть вместе с тобой?» Алиса рассмеялась. «Потому что ты указала мне этот путь. Если бы не ты сопровождала меня, то кто же еще?» Грим мягко улыбнулся. Он шагнул вперед и обнял Алису. Алиса невольно вздрогнула и закатила глаза. Грим больше ничего не сказал. Он прижал ее к груди и упал навзничь. Чистый огненный элемент мгновенно распространился по его спине. Металлическая труба быстро таяла. Грим нырнул в трубу с Алисой в руках. Глава 540. Подземный зал. Между силами третьего класса разгорелась ужасающая битва. С одной стороны, над пространственной печью парил монстр третьего класса, гигантский мозг Газлоу, вместе с армией магических машин под его контролем. С другой стороны был Армс, громовой дракон третьего класса, раскрывающий свои широкие крылья, окутанный плащом слепящего грозового света. Это была страшная битва одного против тысячи, а также хрестоматийный пример жестокой резни. Магические машины, только что сошедшие с конвейера, обладали силой первоклассного существа. Когда они сгруппировались, они были способны проявлять удивительную силу. Не было никаких хаотических атак. Машины выстроились в обычную армию. Те, кто атаковал спереди, были специально модифицированными мясными щитами, цепными руками. Это была группа магических машин с усиленными металлическими пластинами и без оружия дальнего действия. Единственным оружием были цепные крюки, прикрепленные к толстым цилиндрическим рукам. Хотя 1/3 цепных машин пала, остальные успешно достигли громового дракона. Они образовали свободный круг и подняли руки. Раздался громкий хлопок, их большие металлические руки, соединенные цепями, устремились к дракону. Большая часть этих рук отскочила от чешуи, но некоторым из них удалось поймать шипы на его спине и других частях тела. Руки начали лихорадочно втягивать свои цепи в момент, когда установили захват. Они пытались стащить громового дракона на землю. Другие цепные руки, которые потерпели неудачу, приготовились к следующей атаке. Именно такими методами Газла удержал Армса в одной точке. Машины с огнеметами воспользовались этой возможностью для атаки. Несколько красных столбов огня пересекли расстояние в 20 метров и ударили дракона. Еще дальше медленно приближались магические машины, оснащенные шредерами. Из 8 стволов, торчащих из их тел, посыпались пули. Поток пуль звякнул о чешую дракона, прежде чем осыпаться на землю дождем металла. Паукообразные машины цеплялись за стены и стреляли гоблинскими ракетами. К сожалению, подавление дракона машинами было лишь иллюзией. Как только все средства нападения были раскрыты, Армс издал оглушительный рев, обрушив на поле боя шторм из молний. В местах с наиболее концентрированными молниями даже появлялась плазма. Ближайшие к громовому дракону машины не могли защититься от всепроникающей молнии, и неважно, насколько прочными были их металлические пластины или сколько слоев устойчивого к магии материала они нацепили. Более того, большинство металлических материалов, из которых они состояли, были превосходными проводниками электричества. Машины в радиусе 30 метров рухнули. Выжила только половина в радиусе 50-100 метров. С другой стороны, большинство, находившихся в сотне метров от дракона, еще были работоспособны. Таким образом, на останки своих товарищей наступила новая волна машин. Гроза снова поглотила поле боя. С запасами энергии Армса энергетический взрыв такого размера можно было использовать еще 5 раз. Однако после 3 таких вспышек силы Армса остановился. В конце концов, он был в мире гоблинов, где было трудно восстановить магию. Остальная часть его молниеносной силы шла на его защиту. Во всяком случае, у громового дракона также было мускулистое тело и подавляющая сила, не считая силы молнии. Таким образом, он сложил крылья и нырнул на землю, вступив с машинами в ближний бой. Острые когти, страшные клыки, взмахи крыльев и хвоста или дыхание дракона, любая из техник, которые использовал громовой дракон, наносила бы огромный ущерб магическим машинам. Модули управления внутри машин были уничтожены, и эти машины превращались в куски металла, потерявшие душу. Однако эти машины не были такими уж безобидными. Они использовали свои прочные тела и оружие, всегда умудряясь оторвать небольшую чешуйку от мускулистого тела Армса. Даже Армс уже начал задыхаться от усталости. Однако в этот момент Зака повел 11 драконьих воинов в подземный зал. У Армса появился шанс оправиться от ран с подчиненными в качестве щита. С его силами, уничтожение этой бесконечной орды магических машин было лишь вопросом пространства и времени. Тем не менее, в момент, когда битва достигла пика, оба существа третьего класса прекратили все свои действия и обернулись к пространственной печи. Даже они не осмеливались распространять свое ментальное сознание в печи из-за ее хаотической магической энергии, бурлящей внутри. Однако на мгновение им показалось, что в печи произошел странный взрыв энергии, не похожий на те, что были раньше. Это нехорошо. Печь вот-вот выйдет из-под контроля. Грим прижал Алису к груди, быстро преодолевая поток магической энергии. Хаотическая магическая энергия разрушала пламенные элементы. Они оба были бы изрешечены дырами и превращены в частицы, если бы Грим не поддерживал вокруг них тонкий, но упругий энергетический барьер. Только Грим мог преодолеть такое расстояние и приблизиться к пространственной печи, защищая другого человека. Он был не просто адептом второго класса. Он обладал поддержкой бесконечной энергии огненного сердца. Когда он почувствовал грохот пространственной черной дыры в центре печи, он стиснул зубы и направил последнюю волну огненной энергии в своем теле к дыре. Когда силы Грима иссякли, Алиса обхватила его руками и ногами. Тонкий всплеск пространственной энергии окутал их обоих. Возникла серебряная вспышка света, и они исчезли. Черная дыра внутри печи издала отрыжку, как будто проглотила что-то, что не смогла переварить. Ранее энергия в пространственной печи всегда находилась в хаотическом состоянии, но в том хаосе был порядок. Полный хаос существовал только в радиусе 10 метров вокруг черной дыры. Сильные пространственные энергии становились намного мягче, как только проходили мимо этой области. И когда энергия покидала область ядра и достигала края печи, изначально неистовая энергия становилась менее интенсивной. Для магических существ и адептов магическая энергия все еще была слишком хаотичной. Однако это наиболее подходящий источник энергии для машин, которые не имели никакого отношения к какому-то конкретному элементу. В этот момент внутренняя система циркуляции печи была повреждена. В черную дыру была введена чужеродная энергия элементия. Энергия, вышедшая из-под контроля, вырвалась из ядра и разбилась о металлические стены печи. Пока разрушительные пространственные энергии метались, на столицу обрушилась катастрофа. Газлоу, ассимилировавший более 90% пространственной печи, стал первой жертвой. Вышедшая из-под контроля энергия опустошала печь. Однако ощущение было такое, будто кто-то вонзает нож в мозг Газлоу и коварно прокручивает клинок. Громовой дракон тоже почувствовал что-то неладное. Он немедленно расправил крылья и превратился во вспышку молнии, которая ворвалась в туннели, даже не заботясь о жизни своих слуг. Чувство смерти было таким реальным, что он был почти не способен отличить это от иллюзии. Их хозяин внезапно убежал, несмотря на то, что сражение склонялось в их пользу. Дракон, рожденный Зака, не обладал тем же чувством опасности, что и громовой дракон третьего класса, но он все же чувствовал надвигающуюся опасность. Он тоже повернулся и побежал, быстро догоняя своего хозяина. Вскоре, позади них раздался оглушительный грохот. Пульсирующая волна пространственной энергии, которая вселила страх в их сердца, распространилась. Вся стальная столица дрогнула. Глава 541. По заснеженному горному хребту двигалась стая черных теней. Один из членов группы внезапно остановился и закричал. Что-то случилось. В ее старой руке сверкнул серебристо-серый металлический шар. Защита. Один из силуэтов снял плащ, обнажив мощное мускулистое тело Софии. Она держала в руке толстый деревянный посох и стояла рядом с Эндером, как злой бог бедствий. Мэри расправила свои большие крылья летучей мыши и парила в воздухе. Адепт жук Биллис отшвырнул Тигула в сторону, и тот упал головой в снег. Биллис превратился в жужжащее облако черного тумана и закружил вокруг Софии и Эндер. 13 жалящих скорпионов бродили под землей, высматривая потенциальных врагов. Пока адепты готовились, металл начал светиться. Жгучий красный свет смешивался со ослепительно белым, мешая любому из них смотреть на шар. Пространственный поток заколебался, из ниоткуда появились два силуэта, мужчина и женщина в объятиях друг друга. В момент, когда они появились, через них прошла волна энергии, столь мощная, что ее невозможно было описать. Бум, ужасный взрыв. Все вокруг Эндер были сметены ударной волной. Биллис был застигнут врасплох, его отбросило на сотню метров. Когда адепты поднялись, чтобы спросить, как все прошло, раздался еще более громкий и страшный взрыв. Казалось, что небо рушится, земля раскалывается, все переворачивается. Этот мир вот-вот будет разрушен. Подобные мысли возникали в умах каждого адепта. Неистовая пространственная энергия просачивалась в каждый уголок столицы. Это сильно противоречило плоскостным законам. Они дико нейтрализовали друг друга. Столкновение между пространственной энергией и законами непосредственно повлияло на структуры самой столицы. Даже основная часть города, скрытая в чреве горы, была разрушена. Борьба между двумя энергиями происходила во всех уголках столицы. Огромные валуны катились по склонам, горные вершины осыпались. Высокие статуи предшественников гоблинов, стоявшие перед воротами стальной столицы, разлетелись вдребезги. Сотни тысяч гоблинов, живущих в столице, были убиты во время предыдущего ритуала бессмертия. Таким образом, им не пришлось терпеть еще одну мучительную смерть в этой катастрофе. В этом апокалиптическом взрыве не было страдальческих криков и трагических воплей. Огромная горная цепь, простиравшаяся на несколько десятков километров, лишилась своей внутренней структуры. Она начала оседать. Рассеивающиеся пыль и снег были разбиты на неузнаваемо крошечные частицы пространственной энергии. Еще один мощный взрыв разослал эти радиоактивные частицы во всех направлениях. Все небо стало багровым, как кровь. Когда-то высокие и величественные металлические сооружения погрузились в чрево горы. Тысячеметровые скалы медленно осыпались на землю. Последние следы столицы были погребены в куче щебня и грязи. Снег на горе уже превратился в пар. На самом деле влажность воздуха была настолько высокой, что в некоторых районах начался дождь. Адепты были в радиусе энергетического взрыва, когда это произошло. Они немедленно использовали все свои способности, чтобы вырваться оттуда. В подземелье Грим израсходовал всю свою энергию. Только благодаря Мэри он смог перелететь через полог леса. Алиса тоже была поражена ударной волной. Она безвольно опиралась на Эндер, когда они летели по небу на метле. Обезумевшая ведьма София бежала по земле босиком. Удивительно, но она была немедленнее остальных адептов. Тигул не имели такой возможности. Его можно было транспортировать только по земле с помощью адепта жука Биллиса, обернутого вокруг него в виде тумана. Туман поднимался над землей каждые 30 секунд, чтобы Тигулу было чем дышать. Пока они бежали, гора продолжала рушиться. Они лично были свидетелями того, как огромная гора рухнула в бездонную пропасть. Гигантский столб пыли гнался за адептами, как цунами, неся с собой тонны мусора и грязи. Этот ужасающий поток энергии истощился только через 50 километров, его скорость, наконец, начала замедляться. Адепты воспользовались случаем, чтобы отдохнуть. Они молча смотрели, как серый прилив пожирает землю и лес. Гора, на которой они находились, превратилась в изолированный остров посреди Серого моря. Все вокруг поглотил толстый слой энергетической пыли. Это была необычная пыль, образовавшаяся из сочетания пространственной энергии и материальной субстанции этой плоскости. Она обладала радиацией, и обычные существа умирали от нее. Ни одно живое существо не могло существовать в этой серой пыли. Несколько птиц, сбежавших с близлежащих гор, трагически кричали. К сожалению, под ними была серая пыль. Они не могли позволить себе ни малейшего соприкосновения с этой дрянью. Некоторые птицы с более слабым телосложением не могли больше держаться на лету. Они опускались все ниже и ниже. Когда их тела касались пыли, они издавали леденящий кровь крик. Страшная радиация заставляла их плоть увядать, а кости таять. Их ранее красивые перья теряли цвет. С их тел падали куски жира и кожи, обнажая мышцы и внутренние органы. Излучение в зоне взрыва будет усиливаться. Этот взрыв значительно повлиял на всю плоскость гоблинов. Новость о трагедии, произошедшей в стальной столице, быстро распространилась по всей плоскости. Все в радиусе 500 километров было окутано плотным облаком радиации. Как произошла эта трагедия? Среди гоблинов было несколько догадок. Самой популярной среди них была теория вторжения адептов. Некоторые гоблины описывали, как адепты вторглись на плоскость гоблинов, а великий принц Газлоу был вынужден взорвать пространственную печь и умереть вместе с захватчиками, чтобы спасти мир. Конечно, были и другие версии. Например, некоторые гоблины сплетничали, что злых адептов пригласил Газлоу. Его была в том, чтобы позаимствовать силу адептов и расправиться с королевской семьей. Три группы сразились, пространственная печь взорвалась из-за ударных волн самого боя. Кроме этой версии, было около 20 или 30 историй. Почти все они были описаны в таких ярких подробностях, как будто гоблины были свидетелями. И в каждой истории адепты всегда были противниками, а гоблины всегда одерживали победу. Сейчас плоскость находилась в странной ситуации, без какого-либо лидера. Компания Рис Инвестмент, которую основал Газлоу, могла претендовать на то, чтобы быть самой значительной силой в плоскости гоблинов, но все ее боевые силы были привлечены в столицу, чтобы сражаться против адептов и драконорожденных. И после взрыва их не стало. Компания превратилась в безголовую змею. Хотя они все еще имели огромное влияние, их лидеры были мертвы. Таким образом, все были втянуты в борьбу за превосходство. Самая влиятельная особа королевской семьи, принцесса Ванесса, тоже умерла. Ее братья еще не достигли совершеннолетия. Они были детьми, сосущими леденцы и катающимися на игрушечных лошадках. Заставить их возглавить хаотичную империю гоблинов было просто шуткой. Таким образом, раненый бог войны гоблинов, который вернул тело Ванессы королевской семье, стал спасительной благодатью империи. Шесть адептов из иного мира, которых Тигул привел с собой, быстро привели империю к внутренним разногласиям. Некоторые гоблины призывали к войне против адептов, полагая, что именно они принесли это бедствие. Некоторые были в ужасе от трагедии стальной столицы. Они попросили провести переговоры с адептами. Гоблины были готовы подчиниться адептам, если они сами сохранят свой статус и положение. Глава 542. Снорлакс успешно прибыл на плоскость гоблинов. Возможно, из-за того, что он являлся гоблином, он получил не слишком много плоскостного подавления. По прибытии он покачал головой и тут же приспособился к здешним законам. Его сопровождал адепт Мирил. Будучи убежденной сторонницей грима, Мирил не могла дождаться, когда сможет принять участие в первом вторжении, начатом ее мастером. К сожалению, она не годилась для боя. Вот почему грим решил телепортировать ее сюда только после того, как решится исход битвы. Первое, что увидели по прибытии Мирил и Снорлакс, были бескрайние поля, голубое небо и белые облака. Место телепортации было установлено на балконе замка гоблинов. Обернувшись, они увидели группу людей с бокалами в руках. Для Мирила и Снорлакса уже приготовили два шезлонга. Едва войдя, Мирил безвольно упала. Она не смогла даже поздороваться с другими адептами. Ей потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к этому невыносимому подавлению. Снорлакс некоторое время держался за голову, оцепенение быстро прошло. На самом деле, он смог начать болтать с другими и выпивать менее чем через 7 минут. Все слуги, которые подавали вино и десерты адептам, были гоблинами. Было очевидно, что все они прошли строгую подготовку по этикету. Их действия и движения были изящны и однообразны. В углу балкона 5 гоблинов-музыкантов исполняли приятную мелодию. Инструменты, на которых они играли, совершенно отличались от инструментов мира адептов. В них был свой гоблинский стиль. У Снорлакса отлегло от сердца, когда он увидел эту сцену. Адепты, должно быть, преуспели. Мирил и Снорлакс услышали об ужасных битвах, которые произошли здесь. Грим постарался быть кратким. В его рассказе не было ни приукрашиваний, ни преувеличений, но и того, что он рассказал, было достаточно, чтобы шокировать и испугать Снорлакса и Мирил. Армия магических машин, летающие корабли, стальная столица, ритуал бессмертия, дракон третьего класса, гигантский мозг, пространственная печь. Все эти таинственные и удивительные вещи появились за один месяц. Более того, все это тесно связано с самими адептами. Такие причудливые и невообразимые истории появлялись только в мире смертных из прошлого. Но теперь они стали частью легенды о присутствующих здесь адептах. Впервые Мирил заинтересовалась плоскостным вторжением. Прокрасться в одиночку в чужую плоскость. Прятаться от мощных туземцев во влажных болотах и темных лесах. Борьба до смерти в суровых условиях. Победишь, продолжишь писать свою собственную легенду. Проиграешь, и попадешь в мир, который тебе не принадлежит. Твои голова и тело станут частью личной коллекции для туземцев. Собери достаточно знаний о другом мире, как сбежать, обнаружить слабость врагов и научиться использовать ее. Даже слабый адепт мог убить потустороннюю форму жизни, намного более сильную, чем они. Мирил фантазировала, слушая рассказы мастера. В своем детском воображении она вошла во множество чужих плоскостей и раздавила всех ногой. Она представляла себе титулы и эмблемы покорителя плоскостей, которыми ее награждали. Как она находится в центре внимания на любом банкете адептов, становясь объектом зависти и ревности каждого. Даже такой спокойный и сдержанный адепт, как Мирил, не мог не почувствовать возбуждения при мысли о таком. Она знала свои пределы, ее недостатки делали такую мечту невозможной. Но, в конце концов, она была адептом. Желание преуспеть, желание быть признанным, желание одерживать победу за победой – это почти стало второй натурой, запечатленной в костях каждого адепта. Это не имело ничего общего со способностями. Снорлакс тоже летал в облаках. Гоблины-девушки, окружавшие его сейчас, были так хороши и соблазнительны. Большинство адептов не смогли бы отличить, кто из этих гоблинов мужчина, а кто женщина. Вот почему было бесполезно ожидать, что они оценят их красоту. По человеческим меркам, эти гоблины были чрезвычайно уродливы. Крепкие тела, округлые талии, зеленая кожа, рты размером с дыню и большие желтые зубы. У них росли густые черные волосы на голове, под мышками и на ногах. Это вызывало отвращение. Если бы они не знали, что эти служанки были формой доброй воли, посланной Тигулом, адепты могли бы заподозрить, что Тигул сделал это намеренно, чтобы вызвать у них отвращение. А для Снорлакса эти девушки-гоблины были намного красивее, чем женщины-адепты. Он никогда не понимал, почему его мастер терпел близость с такими уродливыми женщинами. К счастью для Снорлакса, Мэри не обладала способностью читать мысли, иначе сегодня были бы его похороны. От него и Мерил Грим получила информацию о ситуации в Огненном Троне. Исчезновение адептов приписывалось экспедиции. Отсутствие одного или двух адептов не было проблемой. Однако если исчезнет большая группа основных адептов фракции Грима, это привлечет подозрения его врагов. Если Грим справится быстро, его враги ничего не смогут сделать, даже если силы башни временно истощатся. Вторжение продолжалось уже месяц и три дня, если считать с момента телепортации Биллиса на плоскость гоблинов. Грим прикинул, что у него еще есть 10-15 дней для маневра. Шансы на то, что что-то случится с Огненным Троном, возрастут в геометрической прогрессии, если к тому времени он не сможет решить вопрос о плоскости гоблинов. Через некоторое время Мерил очнулась от оцепенения и поняла, что среди присутствующих в комнате адептов кого-то не хватает. «Где Сабрина? Она на задании?» Грим не ответил, только уныло покачал головой. Мерил мгновенно все поняла. Механический адепт Сабрина умерла. Эта неожиданная новость потрясла Мерил до глубины души. Несмотря на то, что Сабрина стала адептом на несколько десятилетий позже ее, одна Сабрина была достаточно сильна, чтобы справиться с тремя-четырьмя такими, как она. Такой могущественный адепт пал в этом незначительном гоблинском мире. Война уже закончилась. Древняя королевская семья потеряла всякую уверенность и способность продолжать борьбу с адептами, как только до них дошли новости о потере Газлоу. Более того, семена чумы, посеянные Гримом по всей плоскости, начали размножаться. Число зараженных гоблинов достигло 4-7 миллиона. Это составляло более 2/5 всего населения. Немногие из этих зараженных выживут, если между гоблинами и адептами вспыхнет драка. Более того, Тигул лично описал силу адептов по возвращении. Они смогли даже победить громового дракона третьего класса. Если бы Газлоу был еще жив, если бы запасы руды, которыми они располагали в стальной столице, еще существовали, эти гоблины без колебаний сразились бы с захватчиками, даже если бы это означало крах их мира. Однако теперь тысячелетние запасы руды империи и их особые сплавы были погребены глубоко под обрушившейся горой вместе с самой столицей. Даже если они хотели сопротивляться адептам, что им использовать для этого? Сами того не замечая, все гоблины потеряли былую храбрость и отвагу. Среди граждан начало появляться больше голосов, просивших о сотрудничестве с адептами и начале совместных раскопок плоскости. Позиции между адептами и гоблинами неосознанно изменились, когда империя гоблинов склонила головы. Империя еще сохраняла свои земли и законное правление, но их корона была помечена адептами. Правление, естественно, попало в руки адептов, или, точнее, в руки Грима. Глава 543. Пять дней спустя было создано сверхдальнее телепортационное устройство, сочетавшие в себе технологии гоблинов и знания адептов. Это устройство было связано с системой телепортации в Огненном Троне. Это символизировало, что плоскость гоблинов официально превратилась в первую меньшую плоскость под управлением Грима. Процесс завоевания плоскости встречал препятствие за препятствием. Если бы не удача, многие из отряда Грима не вернулись бы обратно. Тем не менее, Гриму в конечном счете удалось получить контроль, несмотря на потерю механического адепта Сабрины. Помимо гоблинов рабочих, плоскость обеспечивала Грима множеством невообразимых технологий. Армия рабочих, которые несли с собой собственное технологическое дерево. Какое вторжение могло принести больше пользы, чем это? С его характером Грим не стал бы убивать курицу, несущую золотые яйца. Он не был заинтересован в том, чтобы превратить всех гоблинов в рабов и ждать, пока они поднимут волну восстания. В глазах Грима гоблины были вполне приличными техниками. Превращение их в рабов было пустой тратой их реальной ценности. У них не было мускулистых тел или жизненной силы троллей. Добыча и выкапывание руды под землей просто не подходило им. Напротив, если бы он использовал этих гоблинов как рабовладельцев и техников, была бы реализована их истинная ценность. У Грима сложилось впечатление, что машинная технология плоскости гоблинов уже созрела. Она пронизывала почти все социальные слои империи гоблинов, от самых низов до самых верхов. Даже низшие социальные сообщества, деревни, обладали высокоэффективными шредерами и сверлильными машинами. По крайней мере, уровень знаний, которыми делились гоблины, намного превосходил даже уровень мира адептов. Мир адептов был огромным. Его название вызывало страх и панику во многих мирах. Однако универсализация цивилизации адептов была неполной. Адепты по-прежнему настаивали на развитии культивирования элит. Магическая цивилизация распространялась только на адептов первого класса и местных аристократов, которые были знакомы с ними. Простые граждане, находящиеся на низшей ступени общества, не имели права пользоваться благами, которые приносит миру развитая цивилизация. Вот почему средний и высший класс мира адептов были достаточно сильны, чтобы преодолевать плоскостные барьеры и завоевывать другие миры, в то время как низший класс боролся с бедностью и голодал. Ситуация сильно напоминала Европу в средние века на Земле. Это было знание, которое Гримм получил из своей прошлой жизни. Основная причина несоответствия между плоскостью гоблинов и миром адептов заключалась в различиях в модели их цивилизации. В мире, где жили гоблины, не хватало магической энергии. Таким образом, миру было трудно дать рождение мощным героям. Даже знаменитый бог войны Тигул был всего лишь первоклассным механиком. Такая ситуация делала невозможным дальнейшее развитие мира с помощью отдельных людей. Мир должен был полагаться на силу масс. У гоблинов не было выбора, кроме как поделиться своими знаниями и навыками, чтобы укрепить всю расу. Это был единственный способ создать эффект снежного кома и постоянно двигаться вперед. Соответственно, сила мира адептов не зависела от десятков тысяч низших адептов. Вместо этого их боялись из-за трех великих адептов девятого класса, которые терроризировали мультивселенную. В глазах этих трех низшие адепты их мира были не более чем муравьями. Их выращивали для пушечного мяса в передней линии фронта в завоевании плоскостей. Что же касается обычных граждан, не обладающих никакими магическими талантами, они были абсолютно бесполезны. Улучшение жизни граждан – это были мечты. Даже тысяча безоружных фермеров не могла сравниться с стальной статуей. Цель людей низшего класса в мире адептов состояла в том, чтобы служить великим адептам и самой знати. Кроме того, их единственным вкладом было размножение. Если бы им посчастливилось родить потомка, который мог бы стать адептом, они увидели бы драматический поворот своей жизни. Чем больше Гримм понимал мир адептов, тем труднее ему было судить о правильности и логике этой социальной модели. Однако не было никаких сомнений в том, что именно эта модель выковала силу адептов и обеспечила процветание магической цивилизации. Сам Гримм, честно говоря, тоже получал выгоду от такой цивилизации. Индивидуумы с талантами адептов имели право и пространство для дальнейшего роста, в то время как другие оставались в ловушке на дне общества, обреченные всегда жить по прихоти и воле адептов. Теперь, когда плоскость гоблинов превратилась в его собственность, уничтожение форм жизни и ресурсов будет означать уничтожение его собственного богатства. Таким образом, Гримм решительно вернул все ядовитые семена. Однако он не мог сделать что-то просто так. Гримм точно рассчитал время, чтобы представить спасителя плоскости гоблинов, великого гоблина, обладающего благодатью мудреца, Снарлакса. В сотрудничестве с Тигулом и королевской семьей Снарлакс был описан как великий гоблин, обладающий таинственными силами. Он бесстрашно вступил в переговоры с захватчиками их мира, злыми адептами, и выручил щедрые условия для гоблинов. Он также был единственным гоблином во всей его расе, обладающим магической силой. Снарлакс объединил технологии гоблинов со своей магической силой, чтобы изобрести магический ящик, известный как Терминатор Чумы. Он взял с собой этот таинственный ящик и посетил все деревни, разоренные чумой. Как только он входил в деревни, странные огни, похожие на светлячков, вылетали из тел зараженных гоблинов. Эти огоньки входили в металлическую коробку и никогда больше не появлялись. Как только ядовитые семена чумы покинули их тела, зараженные гоблины исцелились. Те, кого мучила чума, были счастливы, что выжили. Все гоблины начали падать ниц перед Снарлаксом. Количество гоблинов, которых спас Снарлакс, означало, что у него появилось много новых последователей. Более того, среди этих последователей были и фанатики. Прогулка по зараженным районам еще даже не закончилась, а мудрец Снарлакс уже стал общеизвестным. На самом деле, репутация Снарлакса затмила репутацию недавно умершего отца магической энергии, Газлоу. Теперь он был единственной надеждой и спасителем империи гоблинов. Были заражены только 4,2 миллиона гоблинов, что составляет лишь 2/5 всего населения. Однако у кого нет друзей и семей, родителей и любовников, спасти одного гоблина значило помочь целой группе. Впервые в жизни живой гоблин стал мудрецом и святым, надеждой для других вырваться из кошмара. Возбужденный Снарлакс решил еще больше углубиться в свою роль. Он снял свое экстравагантное одеяние и переоделся в старые лохмотья. Он шел босиком, держа в руках таинственный металлический ящик. Набожные гоблины наклонялись и целовали следы, которые он оставлял. Гоблины, которые ждали его прибытия, посылали своих деревенских вождей и вельмож, чтобы приветствовать его. Более того, эти обычно избалованные старейшины и вельможи даже сажали Снарлакса себе на спину, чтобы поскорее донести его до их земель. На самом деле, соседние деревни боролись за право приветствовать мудреца. Плоскость гоблинов была занята возведением новой фигуры поклонения. Как доверенное лицо грима в этом мире, крошечный зеленый гоблин, на которого смотрели свысока в мире адептов, теперь стал мудрецом, которого почитали и которому молились. Возможно, это прозвучит нелепо, но в том, как все обернулось, был смутный намек на неизбежность. Мудрец Снарлакс воспользовался своим влиянием, чтобы призвать гоблинов отказаться от насилия и использовать пацифистские средства и мягкое сопротивление для борьбы против правящих адептов за законные интересы и правовой статус гоблинов. После трудного и болезненного сопротивления и несогласия со стороны мудреца Снарлакса адепты, наконец, опустили головы и согласились восстановить власть империи гоблинов над плоскостью. Однако пока земля все еще принадлежала гоблинам, ресурсы принадлежали адептам. Гоблины должны будут платить большие суммы и снабжать их передовыми техниками, инженерами и алхимиками, если захотели добывать. Именно с помощью такого метода Грим отверг все возможные сопротивления, которые могли возникнуть в будущем. Он привязал гоблинов к своей грохочущей боевой колеснице, которую только что привел в движение. Глава 544. Все эти действия со Снарлаксом были направлены на стабилизацию атмосферы в плоскости гоблинов. С Тигулом и королевской семьей на их стороне не было никакой необходимости беспокоиться о том, что все пойдет прахом. Что еще более важно, после стольких страданий и боли сами гоблины склонялись к миру. Снарлакс под именем своего движения призывал низшие классы гоблинов сотрудничать. Таким образом, искра сопротивления погасла еще до того, как она вспыхнула. Гоблины быстро забыли о боли, которую злые адепты причинили их плоскости. Вместо этого они послушно предстали перед своими захватчиками, став дворецкими и сообщниками адептов в управлении плоскостью. Грим получил хорошо развитый мир, хотя это мир с низкой магией. Ресурсы на плоскости гоблинов определенно нельзя было назвать богатыми. Тонкая концентрация магической энергии на плоскости привела к нехватке магических существ, магических драгоценных камней и магических материалов. Но плоскость гоблинов была богата на металлы. Эти запасы были скрыты глубоко под землей и часто сопровождались небольшим количеством магических драгоценных камней. Для большинства адептов плоскость в целом считалась бедной. Однако Грим так не думал. На самом деле, Грим очень одобрял стратегию развития Газлоу. Развитие механической цивилизации имело свои пределы. Механической культуре было бы трудно сделать хотя бы один шаг вперед, как только они достигли потолка. Величайшим ограничителем, сдерживающим развитие механических цивилизаций, был энергетический кризис. Механическая цивилизация, которая желала расширяться, нуждалась в источнике энергии, который мог бы поддерживать инженерную систему. Использование редких магических камней в плоскости с высокой скоростью горения антрацита позволило гоблинам поддерживать свою паровую цивилизацию. Причина, по которой шредеры и магические машины были такими большими, заключалась не в хвастовстве мастерством гоблинов. Так гоблины могли хранить больше угля и камней в самих машинах. Если бы магические машины были слишком малы, они не смогли бы возить с собой достаточно для работы топлива. Такие вещи, как уголь и магические драгоценные камни, были невозобновляемы. Более того, коэффициент преобразования энергии был разочаровывающим. Этой энергии едва хватало, чтобы защитить плоскость, не говоря уже о том, чтобы пересечь плоскость и отправиться в новые миры в поисках новых форм энергии. По правде говоря, Газлоу был единственным среди всех гоблинов-инженеров, у кого хватило прозорливости и духа решиться на это. Именно из-за ограничений механической цивилизации, он вступил в контакт со многими высшими плоскостями в поисках выхода из затруднительного положения. Он надеялся проложить гоблинам путь через чужие миры. Надо сказать, что пространственная печь, которую изобрел Газлоу, объединив технологии различных плоскостей, несомненно, была эпохальным изобретением. Это единственное изобретение в истории плоскости гоблинов, которое заслуживало аплодисментов. Появление печи привело цивилизацию гоблинов к эпохе магической энергии. К сожалению, если бы Гозлоу не был таким честолюбивым и посвятил себя своему народу, дела никогда бы не дошли до такого момента. Его жизнь подошла к концу в решающий момент трансформации империи гоблинов. Гозлоу не мог смириться с таким концом. Он отказался сдаваться. Он хотел лично возглавить революцию, своими глазами увидеть расцвет цивилизации и то, как она станет доминирующей силой, внушающей страх во всей мультивселенной. Чтобы продлить себе жизнь, Гозлоу втайне привел в действие свой проект бессмертия. Причина, по которой он пригласил в плоскость чужеземные силы, заключалась в том, что он хотел принести их в жертву. К сожалению, сила захватчиков намного превосходила его воображение. Власти, которой он обладал, было недостаточно, чтобы он мог творить, что хотел. Таким образом, он был похоронен в разрушенной стальной столице вместе с громовым драконом третьего класса и его группой воинов. Однако направление, в котором он решил идти, было верным. На самом деле, можно откровенно сказать, что он был самым мудрым и дальновидным лидером гоблинов всей плоскости. Однако проигравшие – это проигравшие. Мир, который оставил Гозлоу, стал сценой, на которой мог выступать Грим. И он не являлся бездельником, который позволит чему-то ценному пропасть впустую. Теперь, его приоритетом было продвинуть гоблинов в век магической энергии. Будет ли сложно вторгнуться в другой мир, если под его командованием будет большая армия магических машин? В мире адептов создание квалифицированного боевого адепта занимало много времени, не считая огромного количества ресурсов. Адепты должны были пройти тяжелое испытание, став учениками. С другой стороны, империи гоблинов, вступившей в эпоху магической энергии, требовалось всего 15 минут и достаточно металлических ресурсов, чтобы построить магическую машину с силами адептов. Пока есть металл и работает пространственная печь, машины не прекратят сходить с конвейерных лент. Они станут ужасающей армией, которая будет сражаться за Грима на других плоскостях. Грим осуществит мечты, которые начал Гозлоу. Однако появление этих вещей должно было пойти ему на пользу. Это было единственным условием. Небесный патрульный корабль, голем-дракон, гоблинский миномет, гоблинский кардиостимулятор, гоблинское драконье копье, разрыхлитель измерений, титан-бог грома, все это станет реальностью. Армия магических машин станет ужасающей силой, которая пронесется по мультивселенной под предводительством Грима. Таким образом, после стабилизации ситуации он упорно работал над двумя вещами. Первое – создать устойчивую систему телепортации, чтобы более надежно привязать плоскость гоблинов к своей стороне. Второе – начать восстановительные раскопки в разрушенной столице. Это был важнейший компонент плана. У него не было выбора. Почти 80% всей добытой кейрасской руды было перевезено в столицу. Гриму нужно ее выкопать, если он хотел построить много печей. Более того, Гозлоу помог драконорожденному построить плоскостную дверь. Она тоже была погребена под обломками. Эти вещи не могли остаться нетронутыми после такого взрыва. Однако даже если это был всего лишь небольшой фрагмент, Грим все равно смог бы получить неожиданные знания из другого мира. В частности, плоскую дверь, которую можно было использовать даже при низкой цивилизации гоблинов. Это был продукт отличного качества, о котором мечтал Грим. Он сможет укрепить связь между своей штаб-квартирой и плоскостью гоблинов, и это облегчит ему контроль над гоблинами. Более того, до сих пор неизвестно, удалось ли этому взрыву убить гигантский мозг Гозлоу третьего класса и Армса, громового дракона третьего класса. Вот почему лучше всего было как можно скорее обследовать завалы. Над местом взрыва нависало радиационное облако, охватывающее 500 километров. Обычные гоблины умрут там в течение 30 секунд. Таким образом, очистка радиационного облака была обязательной, если они хотели исследовать ситуацию под землей. Грим вернулся в мир адептов и купил траву Джулу у Серебряного Союза. Затем он выжал сок из травы и с помощью магии создал ливень над стальной столицей. Затянувшееся облако радиации начало исчезать. Наконец, в густом сером море был проделан чистый участок в 50 метров. Гоблины воспользовались единственным оставшимся у них летающим кораблем, чтобы перевезти припасы и машины на очищенную территорию, и начали устраивать там временный лагерь для раскопок. Грим разместил здесь адепта Жука Биллиса. Кроме Индер и Мирил, которых оставили охранять телепортационное устройство, остальные вернулись в мир адептов. Грим никогда бы не узнал об огромных затратах на сверхдальнюю межплоскостную телепортацию, не испытав ее лично. Телепортация одного адепта стоила 12 тысяч магических кристаллов, а адепту второго класса требовалось 30 тысяч магических кристаллов. Если он не сможет найти свободный и мощный источник энергии для устройства телепортации на стороне плоскости гоблинов, это его разорит. А ведь он только начал накапливать состояние. Конечно, башня судьбы Алисы могла бы помочь разделить часть этих расходов. Однако шовинизм Грима взял верх. Он стиснул зубы и решил отказаться от помощи. По правде говоря, Грим имел ясное представление о трудностях, с которыми столкнулась Алиса. В конце концов, под ее началом была большая группа учениц, которые требовали ее поддержки, не говоря уже о дюжине фей, которые крепко держали гору денег, которая должна принадлежать ей. Вот почему, после некоторого раздумья, Грим решил взять все на себя. Глава 545. Раскопки шли гладко. Королевская семья помогла с запасами. Здесь разместили более сотни коробок с батареями магической энергии. Этого было достаточно, чтобы поддерживать работу более 200 машин в течение месяца. Три дюжины сверлильных машин пробурили в земле огромную дыру. Затем машины исчезли из виду. Если им повезет, они смогут накопать на сотню метров вниз. Вполне вероятно, что с такой глубины они наткнутся на стену здания или валун. Ни одна из таких возможностей не была хорошей новостью для хрупких сверлильных машин. Если машины столкнутся с такими препятствиями, они либо будут уничтожены, либо перестанут функционировать. Конечно, были машины, которым посчастливилось найти извилистый путь вниз. Землекопы быстро определили приблизительное положение подземного пространства. Стальная столица была построена на вершине горы. Почти 60% в центре горы были опустошены и превращены в обширную подземную сеть. Гоблины выложили множество металлических балок и построили комнаты, полностью сделанные из металла. Это должно было укрепить целостность всей подземной сети. От взрыва туннели разлетелись. Металлические комнаты были сдвинуты. Сама гора рухнула, похоронив столицу под сотнями миллионов тонн грязи и камней. Честно говоря, было невероятно сложно копать весь этот 50-километровый участок гор. Работа, которую предстояло проделать, была настолько велика, что лишала дара речи. Однако, учитывая, что теперь это плоскость Грима, у королевской семьи гоблинов не было выбора, кроме как стиснуть зубы и стараться изо всех сил. Они вложили в эту задачу большую часть своих ресурсов. Количество гоблинов, размещенных в лагере на расчищенной территории, достигало 70 тысяч. Несколько сотен машин работали день и ночь. Всего за 5 дней им удалось прорыть 150 метров вниз. Вес камней и кусков металла, которые они откопали, составлял 10 тысяч тонн. В центре этого шумного лагеря гоблинов стояла маленькая палатка. Ни один гоблин не осмеливался подойти к ней ближе, чем на сотню метров. Только когда команда раскопщиков обнаруживала какие-то таинственные предметы, которых они никогда раньше не видели, они посылали гонца сообщить об этом лорду Беллису. Этот человек постоянно прятался под толстым черным плащом, даже когда выходил наружу. Кроме нескольких командиров в лагере, ни один другой гоблин не знал истинной личности этого надсмотрщика. Беллис вернулся из строительного штаба гоблинов. Он сел на ковер и скрестил ноги. В центре хрустального шара перед ним слабо светилось красное пятно. Беллис протянул свою странную руку, покрытую черной оболочкой, и прижал ее к хрустальному шару. В его разум проникло знакомое ментальное сознание. «Беллис, как обстоят дела?» Это был Грим из далекого мира адептов. С подключением телепортационного устройства к огненному трону магические связи между двумя плоскостями больше не были проблемой. «Мастер, сегодня они прорыли еще 17 метров. Там они столкнулись с остатками статуи, и теперь находят способ взорвать ее и удалить. Также была найдена крыша, которая тянется на 1,5 километра. Скоро они раскопают остатки столицы. Возможно, тогда мы найдем что-то стоящее». Выслушав доклад Беллиса, Грим спросил: «А ты нашел что-нибудь?» Адепты были хитрые и скептичны по своей натуре. Они никогда бы не возложили свои надежды исключительно на плечи гоблинов. Вот почему Грим оставил здесь Беллиса. С одной стороны, он хотел, чтобы Беллис наблюдал за продвижением гоблинов. С другой стороны, чтобы Беллис использовал свои уникальные способности для поиска сокровищ под землей. «Мои малыши скоро пророют 500 метров под землей. Вчера они нашли два сооружения, напоминавшие обломки металлических туннелей. А сегодня нашли подземный склад, хотя там были общие ресурсы. Учитывая их текущий прогресс, потребуется еще 3-4 дня, Чтобы достичь километровой глубины, Грим удовлетворенно кивнул. Чем ближе подберешься к месту взрыва, тем осторожнее тебе придется быть. Следи за окружением. У меня такое чувство, что враги еще не погибли. Немедленно сообщи, если найдешь признаки жизни, убедившись, что в их плане нет изъянов. Они прервали связь. Биллис убрал руку, как только погас красный свет. Он сел и больше не шевелился. Конечно, он не спал и даже не медитировал. Вместо этого он сосредоточился на жалящих скорпионах глубоко под землей. На 573 метра ниже Биллиса роились его скорпионы, изо всех сил стараясь копать вниз. Их сложные глаза позволяли видеть зеленые ветви и листья, которые еще не успели полностью сгнить, металлические осколки, светящиеся энергией, части тела гоблинов и камни. 13 жалящих скорпионов рассредоточились и стали искать в рыхлой земле потайные ходы. Первоначальные туннели были разрушены, но часть из них еще осталась. Один из скорпионов прекратил копаться в земле. Он ощутил странную дрожь, идущую откуда-то снизу. Источник толчка находился неподалеку. Казалось, до него всего несколько десятков метров. Более того, учитывая частоту и степень сотрясения, казалось, что что-то тайно копает вверх. Это неожиданное открытие мгновенно привлекло внимание Биллиса. Все 13 жалящих скорпионов начали приближаться к источнику дрожи. Скорость копания скорпионов значительно возросла. Между ними и источником землетрясения было всего 10 метров. Биллис приказал скорпионам прекратить копать и перейти в скрытый режим. Вперед продолжил ползти лишь один. Когда он был всего в метре от источника толчка, слои грязи пронзил черный коготь и схватил существо. Под землей вспыхнул свет. Два силуэта втиснулись в узкий туннель. Тот, кто схватил скорпиона, был более мускулистым. Существо стряхнуло с него грязь и проглотить его. Панцирь скорпиона оказался неэффективным против зубов этой фигуры. Раздался хруст, брызнула кровь. Жалящий скорпион был съеден заживо. Биллис издал болезненный вопль, почувствовав сильную головную боль. У него было чувство, что существо не просто съело его скорпиона. Эта тварь сожрала и осколок духа, который он прикрепил к скорпиону. Черт возьми, это он. Биллис активировал кристалл связи. Грим занимался делами, когда получил известие от Биллиса. Наконец-то прогресс в его грандиозном проекте, который он так долго разрабатывал. Это заняло много времени, но, в конце концов, сработало. Рыба клюнула на приманку. Лестер Вик, человек, оставивший кровь своей сущности во внешнем мире и косвенно повинный в том, что Мэри превратилась в вампира, показался. Покинув замок в Катарсилоне, он начал вмешиваться в дела семьи Вик. На первый взгляд это казалось хорошей новостью. Однако то, Лестер Вик успешно продвинулся до вампира второго класса. Это подняло его положение в семье Вик. Поймать его будет нелегко, даже если Грим стал адептом второго класса несколькими годами раньше. В конце концов, все знали, какими беспокойными могут быть адепты-вампиры. Тем не менее, заставить Мэри провести обмен крови и переродиться было важно для ее будущего развития. Пока Грим обдумывал план поимки вампира второго класса, Биллис неожиданно прислал ему новости. Появился враг. Глава 546. Грим был на 80% уверен, что высокая фигура в изображении, которое прислал Биллис, была громовым драконом третьего класса, пропавшим без вести после мощного взрыва. Похоже, он снова превратился в человека, чтобы облегчить себе побег из подземелья. Более того, Грим мог смутно различить что-то еще. Армс нес с собой полевые пайки. Тощая фигура, скрытая его рукой, была знакома Гриму. Однако, по воспоминаниям Грима, он не должен быть таким тощим. Тем не менее, Грим уже начал что-то понимать, когда увидел белые кости. После взрыва прошло больше 20 дней. Даже громовой дракон не смог бы выжить под землей, где не было ни воды, ни пищи. Не говоря уже о том, что он находился в непосредственной близости от пространственной печи. Если бы не барьер из драконьей крови, защищавший его от пространственного шторма, громовой дракон третьего класса был бы уже мертв. Он выжил, но был покрыт ранами и полностью истощен. Вот почему Армсу ничего не оставалось, как тащить за собой своего подчиненного второго класса, дракона рожденного Зака, который, к счастью, тоже пережил взрыв. В конце концов, он был похоронен на 1000 метров под землей под бесконечными тоннами земли и камня. Армс поддерживал себя кровью и плотью Зака, и хотя кровь и плоть давали ему жизненную силу, чтобы продолжать копать, это не могло помочь ему оправиться от его тяжелых ран. Травмы не должны стать проблемой. Когда будет достаточно магической энергии, Драконы смогут оправиться от любых физических повреждений. К сожалению, плоскость гоблинов была небольшой, лишенной ресурсов и магической энергии. Невероятно слабая концентрация магии была настолько невыносимой, что Армс чуть не расплакался. Прошло больше 20 дней, но его магическая энергия не восстановилась. Фактически, его запас магической энергии неуклонно падал из-за тяжелой работы и диеты. Потеря его сил влияла на раны. Его тело было в таком хрупком состоянии, что почти разваливалось. Тем не менее, он не оставлял надежды на выживание. Он тащил свой запас еды, медленно продвигаясь к поверхности. Все живые существа на его пути не могли избежать его когтей. Ящерицы, муравьи, змеи и всевозможные существа превращались в пищу, необходимую ему для продолжения пути. Именно поэтому громовой дракон сожрал жалящего скорпиона. Дракон находился всего в 612 метрах от поверхности. Это означало, что, несмотря на суровую обстановку, он пробился на расстояние 400 метров. Это, может быть, и немного, но ведь речь шла о вертикальном расстоянии в земле. На глубине тысячи метров было множество металлических туннелей и рухнувших конструкций. Пытаться прорыть путь через эти горы металла было невероятно трудно. Даже обычно рыхлый грунт под тяжестью сотен миллионов тонн мусора становился твердым, как сталь. По правде говоря, то, что Армс сумел забраться так далеко, уже превзошло ожидания Грима. Грим думал, что, если они выживут, то будут ждать смерти в ловушке под землей. Он не ожидал, что какое-нибудь существо выроет себе путь грубой силой. Если бы Грим не наткнулся на это открытие, Армс смог бы сбежать. Конечно, это при условии, что раны на его теле не ухудшатся. Однако теперь, когда Грим узнал об этом, план побега громового дракона был обречен на провал. У Грима не было другого выбора, кроме как послать Мэри на поиски Лестера, пока сам он отправится обратно на плоскость гоблинов с ядовитой ведьмой Эндер. За те два дня, что он потратил на то, чтобы добраться до лагеря гоблинов, Армсу удалось выкопать еще 170 метров. Возможно, из-за того, что он почувствовал сильные толчки сверху, Армс перестал подниматься. Вместо этого он начал копать в горизонтальном направлении, будто хотел избежать неизвестных сил, ожидающих наверху. Адепт Джук Биллис стал намного осторожнее после потери одного из своих жалящих скорпионов. Он послал двух скорпионов следовать за громовым драконом. Остальные 10 были разбросаны вокруг, удаленно оценивая его положение. Они ни за что бы не смогли избежать духовных чувств Армса, если бы он был в своем обычном состоянии. Не имело значения, сколько грязи и мусора стояло между ними. 30 или 40 метров расстояния – ничто для могучего духа Армса. Однако громовой дракон едва ковылял. Его дух был почти полностью истощен. Поэтому он не заметил, что враг следит за ним, пока рядом с ним не возник зловещий силуэт.